Глава 4. Где я узнаю тайну дома. Я погладила девочку по голове. «Ильга, скажи, а где твоя детская комната? На втором этаже или на третьем?» «Там, наверху». Она неопределенно махнула рукой. «Пойдем, покажешь мне». Я поднялась и протянула ей ладонь. «Мы попробуем ее открыть, чтобы достать теплую одежду. Тебе совсем нечего носить». Девочка хлопнула ресницами. «Я не могу. Я забыла. Пусть Лесик покажет». «А мне кажется, что здесь кто-то врет». Интуиция кричала, что я на верном пути. «Не может такого быть, чтобы дом обрек детей своих хозяев на смерть, только потому, что они маленькие. Нет в этом никакого смысла». Я набрала полную грудь воздуха, прежде чем произнести. «Это не ваш дом». Я видела, как широко распахнулись глаза Ильги. Ее губы задрожали. Не найдя поддержки у спящего брата, девочка расплакалась. Мне стало стыдно за свой поступок. Я справилась с ребенком. Я кинулась к малышке, взяла на руки и попыталась успокоить. «Прости, прости, я не хотела тебя напугать». Я качала ее, но Ильга все всхлипывала и всхлипывала. Когда развернулась к камину, заметила, что Лесик уже проснулся. Он сидел, обхватив руками острые коленки, обтянутые тонкой рубашкой. Он не смотрел на меня. «Да, это не наш дом», — глухо произнес мальчик. «Мы заняли его самовольно». Как я поняла из сбивчивого рассказа, дети, спрятавшись в кустах, наблюдали, как хозяйка в спешке покидает усадьбу. Она испугалась войны, которая опасно приблизилась к дому. Погрузив в телеги все самое ценное, женщина приказала слугам расходиться. Они должны будут вернуться только тогда, когда маги одержат победу над псами. Хозяйка бросала не только дом, но и всех тех, кто служил ей. Слуги плакали и ругались, а потом растащили все, что можно было взять. «Это вы сломали двери в дом?» «Нет, управляющий. Но у него не получилось войти. Дом не пустил его дальше порога». «А вас пустил?» Мальчик вздохнул. «Пожалел». Ильга сильно кашляла. «Вот как?» «У дома есть душа. Его хозяйка просто глупа». Лесик сказал это так зло, что я поежилась. Сидящая в моих руках девочка тоже затихла. «Дом не простит ей предательства. Он живой. Он как собака, которая нуждается в тепле. А его взяли и бросили. Я чувствую, как ему больно и страшно». Мальчик приложил руку к сердцу. «Он в отчаянии. Я уверен, к тому времени, как вернется хозяйка, от дома останется груда камней». «Раз у него есть душа, почему же он не откроет комнату, где есть теплая одежда?» Я спустила Ильгу с рук. Хоть и была она худенькая и весела, прилично. Я сама невысокого роста и никогда не отличалась крепким телосложением. «Он считает нас...» Мальчик не сразу подобрал нужное слово. «Захватчиками. От любого захватчика нужно обороняться. Мы могли бы переночевать и, поблагодарив дом, уйти, но мы остались. Он до сих пор пытается выгнать нас. Тушит пламя в камине, пугает скрипом ступеней и воем ветра. Дом из вредности не закрывает дверь. Хотя может». Лесик встал и оправил рубашку. Подозвал к себе сестру, обнял ее. «Нам некуда идти. Мы были в разных местах и везде одно и то же. Дом проще сжечь, чем покорить. Этот хотя бы не стоит у дороги. Сюда чужакам дорогу не найти». Вдруг в голос заревела Ильга. «Так, все успокоились?» Я вытерла сначала себе, а потом ей слезы. «Мне тоже некуда идти. Хочет того дом или нет, мы остаемся». Я специально произнесла последнюю фразу громко. Пусть слышит. Не будет же он кидаться в нас камнями. Дом услышал и обрушил что-то на заднем дворе. Сотрясся пол, мимо окон полетело облако пыли. «Ничего страшного!» Я подтянула юбку, которая была мне велика. «Опять какая-нибудь ненужная голубятня!» «Лесик, Ильга, идите умываться, сейчас будем есть. Потом пойдем в огород, нужно выкопать картошку до морозов. Я уже выходила, Сегодня там солнце. Лесик сам умыл сестру и обтер ее тело мокрой тряпкой. Ильга выла и вырывалась, но уже не выглядела как черт. Я отдала ей последнюю чистую рубашку и, подвернув подол, стянула ее веревкой на талии. Посадила на кровать и набросила на плечи девочки шубу. Тряпье, что было на ней надето прежде, нельзя было назвать одеждой. «Как давно вы бродяжничаете?» — спросила я, понимая, как многое пришлось вынести брату и сестре. Дети переглянулись. «С лета», — ответил Лесик, протягивая сестре разломленный пополам картофель. «Мы сначала были с отцом, но однажды он ушел и не вернулся». Я встрепенулась и едва не подавилась. Тоже ела торопливо. Более вкусного завтрака у меня еще не было. «Может, папа вас ищет?» «Нет». Лесик покачал головой и вновь взглянул на сестру. Та увлеченно ела. Мордашка вновь была черной. Мы наткнулись на его тело на следующий день. Его убили. И опять я не стала спрашивать, кто убил. Псы или маги? Кого Лесик считает врагами? Трудно принять чью-то сторону и понять, кто прав, а кто виноват, если для тебя в этом мире все чужие. Поели? «Пора работать!» Я поднялась и отряхнула руки. «Мы с Лесиком копать картошку, а ты, Ильга, будешь поддерживать огонь. Раз наш дом нуждается в тепле и участии, разговаривай с ним или песенки пой». Мне нужно было хоть чем-то занять девочку. Я надеялась порыскать по хозяйским постройкам, чтобы раздобыть хоть какую-нибудь одежду. На дворе слякоть, а на девочке тонкие туфельки. Лесик уже привычно напялил ботинки. Я наклонилась, чтобы надеть свои сапоги, но увидела, что голенище так перекосило после мытья в коровьей поилке, что вряд ли их получится застегнуть. «Лесик, у нас есть ножницы или нож?» Я специально говорила «у нас», чтобы дети привыкли, что я с ними одно целое. Мы — семья. Пошурудив под лестницей, мальчишка притащил садовые ножницы и небольшой, с ладонь, нож. Сдвинув молнию вниз, чтобы сохранить застежку, я обрезала голенище. Повертев их в руках, поняла, что небольшое старание, и из подбитой мехом замши получатся отличные тапочки для Ильги. «А иголки и нитки у нас есть?» «Есть», — буркнул Лесик. «Тебе прямо сейчас?» «Нет, потом, после огорода». Я укуталась в шаль, оставив Ильге шубку. Лесик вновь обмотался в свои тряпки. Ночью огород не показался мне таким большим. В свете утра он заставил открыть от удивления рот. Грядки шли чуть ли не до горизонта. Правда, слева их подрезал сад, за которым стеной высились крутые скалы. Довольно высокие. Как-то все это было неожиданно. «Скалы защищают от ветра», — просветил Лесик, поймав мой взгляд. Хозяин выбрал удобное место для усадьбы. Летом здесь прохладно, а зимой не так холодно, как на дороге. Там он махнул в сторону сада. Есть большой пруд с рыбой. Я радостно ахнула. Все же какое-то разнообразие в еде. Но Лесик не дал мне долго фантазировать. Больших мы выловили, а мальки на один зуб. Пусть подрастут. Я кинула взглядом немалый фронт работы, что, конечно же, радовало. Голодать не будем. Но и вместе с тем огорчало. Зря я надеялась, что справимся за один день. Подмятые снегом картофельные кусты пластом лежали на земле. Чуть дальше ботва топорщилась как-то чересчур высоко, что привлекло мое внимание. Стараясь не утонуть в обрезанных сапогах, я пробралась в ту часть огорода. «Божечки! Это же морковь и свекла! Лесик! Живем!» Мы работали до вечера. Я переживала за Ильгу. И все время посматривала на дом. Но он вел себя спокойно. Ничего не рушил и ничем не гремел. Мы оставили девочке на обед две печеные картофелины, а на ужин собирались сварить суп. Лесик сбегал к разрушенной голубятне и обнаружил под обломками голубиные тушки. Он тут же очистил их от пера. У меня тоже было открытие. За высокими зарослями укропных зонтиков я нашла грядку с капустой. Правда, несколько кочанов кто-то погрыз, но даже ими я не побрезговала. Обрежем. В огороде ничего оставлять нельзя. У меня были причины жадничать. Вдруг нагрянут чужаки. Надо все свозить к себе. Там будет сохраннее. Нам бы еще какие-нибудь носилки, чтобы за раз больше унести. Лесик кивнул и ненадолго исчез. Вернулся с трехколесной деревянной тележкой. Сначала я услышала скрип и громыхание, и лишь потом увидела гордого мальчишку. Наработанное за день увозили в несколько ходок. Ильга визжала от радости, видя, как много всего мы раздобыли. Борщ из голубиной тушки получился пусть и не таким мясным, как хотелось бы, но отменным. Две другие мы зажарили с луком и отложили на потом. Лесик трясущимися руками развернул один из узелков и выделил мне щепотку соли. А я вспомнила, как прабабушка рассказывала, что соль во время войны была на вес золота. Думала ли я тогда, что сама испытаю подобное? Теплый ветер за один день растопил снег и основательно подсушил почву. Природа словно предоставила нам шанс быстрее управиться со сбором урожая. Правда, с выкапыванием картошки мы покончили только через неделю. Еще два дня ушло на сортировку. Мелкую отделили, чтобы весной посадить, а крупную оставили для еды. Надо подумать о будущем. Для моркови и свеклы выкопали большую яму у хлева, натаскали туда песка от пруда и закрыли, чтобы овощи хранились дольше. Я однажды видела подобное у бабушки. Подглядела через дырку в заборе, как сосед прятал морковь на зиму. Между делом я сшила из замши Ильги башмачки. Страшные получились на вид, но зато она смогла выходить из дома. Ее собственные летние окончательно развалились. «В саду еще есть яблоки», — оповестил меня как-то вечером Лесик. Ставя на огонь чайник со свежей водой, мы набирали ее в ручье, который впадал в пруд. «Но они жесткие и кислые». «Все равно надо собрать. Это витамины». Что такое витамины, я объяснить толком не смогла. Попросила, чтобы поверили на слово, что яблоки полезные, особенно детям. Их мы спрятали под лестницей и каждый день брали по одному. Резали на тонкие дольки и ели, корча друг другу смешные рожи. Более кислых яблок я не встречала. Падалицу тоже собрали и рассортировали. Из неиспорченных частей получились отличные сухофрукты. Их мы разложили для сушки на одной из лестниц. Дом все это время молчал. Не сыпались башни, не ходили ходуном полы, не гасло пламя в камине. Он нам не мешал, но и не помогал. Точно затаился, наблюдая за нами и решая, как бы половчее выпроводить. Незваные гости занимали все больше и больше пространства. Чтобы внизу не было сыро, мы натянули веревку на втором этаже и там сушили постиранные вещи. Да, жизнь вроде налаживалась, но постоянно встречались какие-то трудности. Взять хотя бы ту же стирку. Грязная работа сильно портила вещи. А как стирать то, что рвется уже в руках? Пара стирок у пруда, и Лесик остался в одной женской рубашке.